23. Рассвет. Причина просвещения, когда останутся только пепел и пыль. Фигуры бушевали в огне. Тени и наваждения сражались с демонами, и их пламенные силуэты выглядели нечеткими и постоянно меняющимися. Рожденные огнем воплощения павших 10 000 бились по колено в психическом огне и пронзали пламенными копьями. Силуэты преданных и убитых на Истване космических десантников сражались с секирами, клинками и когтями. Символы вырезанных легионов скрывал пепел почерневших доспехов. Гигант среди гигантов с огромными обнаженными руками бросался вперед на гребне огненного прилива. Десятый сын умирающей империи ненадолго возродился в жертвенном гневе своего отца. Демоны сгорали тысячами. Эфирная плоть сползала с их ложных костей. Ореол белого пламени окружал меч в губительном очищающем сиянии. Оно вспыхивало расходившимися волнами от каждого взмаха клинка императора. Смотреть на него означало ослепнуть. Стоять перед ним означало умереть. И ревущие кустодии следовали за своим владыкой и повелителем. Они выкашивали ряды нерожденных, изгоняя каждым выпадом копья и грохотом болтера. Клинки рассекали демоническую плоть, заставляя кислотную кровь проливаться дождем едких брызг. Теперь не туман заслонял обзор, а пепел сожженных мертвецов. Копья вспыхивали серебром в сгустившемся от пыли воздухе. Последняя атака 10 000. За золотыми воинами шли вооруженные треллы. Неся боеприпасы и герметики для доспехов, они и сами могли постоять за себя, но двигались под защитой вращавшихся клинков своих повелителей. Не имело значения, что все эти годы тайной войны истощили Легио Кустодос до бледной тени самих себя. Не имело значения, что они сражались, истекали кровью и погибали в течение 5 лет в этом беспощадном, бессолнечном мире, населенном только мертвыми и проклятыми. Пришел их король. Солнце взошло, и они атаковали с криком, который перекрыл вопли умиравших на их клинках демонов. Звери, пережившие стремительную атаку императора, пошатываясь и покачиваясь, направились к кустодиям, вскидывая хрупкие клинки в растворявшихся руках и бессмысленно озираясь кровоточащими ослепленными глазами. Что-то мертвое, горбатое и раздутое существо, все еще несущее в себе убивавшую его же чуму, бросилось на Ра. Копье трибуна пронзило глаз твари и раскололо уродливый череп. Шипящая и бурлящая кровь хлынули на перчатки Ра, испаряясь и сгорая в ауре императора. Он выпустил последние разрывные болты и понял, что оружие опустило даже раньше, чем предупреждающий символ вспыхнул на визоре. «Перезарядить!» — крикнул Ра и швырнул оружие назад треллом-оружейником, уже выхватывая меридианские мечи. Изогнутые лезвия разрывали болезненную плоть, проливая гнилые органы на затянутую туманом землю. Энергетические поля мечей плевались кинетическим импульсом при каждом ударе. Руна зазвенела на ретинальном экране и замерцала белым. Он плавно убрал обе сабли в ножны и поймал копье стража, когда отвечавший за снаряжение трелл бросил оружие. Мгновение спустя он сжал рукоять и убивал снова. Таков был путь кустодиев. Время для Ра перестало существовать. Не было ничего, кроме ударов сердца и молочно-кислого жжения мускулов. Он видел только клинки и когти, мелькавшие возле его лица. Пепел умирающих и рассеивающихся нерожденных покрывал его доспех. «Перезарядить!» — крикнул сзади Солон. Ра услышал резкий треск активированных меридианских мечей Солона и урчащее бормотание подтверждения, когда трелл-оружейник взял вонзенное в землю копье стража. Ра парировал рассекающий удар тяжелого медного клинка, ответив выстрелом из пальцевых лазеров, выбив лицо существа сквозь затылок наклоненной головы. Из расколотого черепа брызнула демоническая мерзость, дождем пролившись на спину императора. Но она превратилась в пепел, так и не коснувшись доспеха монарха. Потоки химического огня показали позицию Джань Мадао слева от Ра. Он слышал драконий рев пик инцендиум, которые сжигали все еще дергавшихся тварей, павших под клинками первого ряда кустодиев. 10 000 и их золотой король сражались глубоко по голени в пепле. Дымные призраки демонических сущностей корчились, когда их поглощало пламя императора. Хуже всего приходилось демонам, которые осмелились предстать перед повелителем человечества. Сильнейшие и самые неистовые среди своего вида, они замахивались оружием на человека, который исчезал и рассекал золотой туман, кружившийся на его месте. С громовым раскатом психической силы золотой военачальник появлялся за спинами тварей с уже погруженным в их позвоночники огненным мечом. Пламя вспыхивало позади глаз, бушуя и разрывая изнутри. Их шипящая кровь забрызгивала Ра и ближайших к императору кустодиев. Восторг пел в крови Ра, излечив замедлявшую его усталость. Он устал настолько, что было даже невозможно в это поверить, и все же никогда это не значило столь мало. Каждый удар все еще живого сердца был местью и возмездием. «Мы побеждаем!» Он чувствовал это в звучащих по Воксу обновленных проклятиях и клятвах наступающих 10 000. Они не просто удерживали позиции. Что бы гениально ни создал император ради битвы рядом с ними в этот последний час, это сработало. Ничто не могло устоять перед ними. Император повернулся к Ра и метнул меч, словно копье. Он пронесся прямо над плечом кустодия и вонзился по рукоять в череп существа, которое Ра едва успел увидеть, прежде чем оно превратилось в сгоревший шлак. Во вспышке освещенного солнцем тумана клинок вернулся в руку императора, вращаясь, падая и убивая. И император продолжал наступать. Напоминавшая одновременно собаку и рептилию тварь прыгнула на него только за тем, чтобы разорвать воздух на том месте, где он стоял. Она забулькала расплавленной кровью, когда меч императора пронзил ее горло. Военачальник еще секунду держал ее, а затем распорол и направился дальше. Но враги все равно атаковали потоком. Наводнением. Ра мельком оглянулся на врата из призрачной кости, столь чуждые среди оборудования механикум, наблюдая, как объединители в капюшонах исчезают в синем тумане в сопровождении групп последних выживших сестер безмолвия. Скоро только 10 000 остались рядом со своим повелителем. «Приготовься, Ра! Сеньор!» Кустодий взвился на пикирующее и похожее на стервятника существо, которое рухнуло от последних 6 болтов, швырнув копье назад и выхватив меридианские мечи, когда еще был в воздухе. Он приземлился рядом с императором, став спина к спине со своим повелителем. Клинки сплели узоры серебряного света, потроша все, что приближалось к границе их сети. «Приготовься! К чему сир?» На ретинальном дисплее Ра вспыхнул белый символ. Он поймал возвращенное оружие, вращая его силой и скоростью роторной лопасти. Тоннель вокруг потрескивал и искрился от напряженной работы перегруженных генераторов. «Скоро, Ра, оно приближается!» Император шагнул вперед, рубя и рассекая. Он вел своих хранителей в самые орды мифологического ада, и как паладины былых эпох, они следовали за своим королем. Редкая эмоция окрасила безмолвные слова императора. «Я ощущаю такую чистоту этой сущности, столь чистую, неразбавленную злобу». Ра уклонился от падающего лезвия секиры и в ответ сделал выпад копьем. Пробив чешуйчатое горло существа, он бросил взгляд влево на Диоклетиана, увидев, как сородич выдергивает копье из брюха толстопузой, рогатой и гротескной твари, вытаскивая заодно пронзенные гнилые внутренности. Мухи гудели вокруг распадающегося месива, злясь от потери своего улья. Даже бессмертные могут устать. Дыхание Ра вырывалось между сжатыми зубами. Пот внутри шлема прочертил на лице полосы влажного огня. Ретинальный экран продолжал автоматически тускнеть, компенсируя огонь и свет, которые вырывались с каждым взмахом меча Императора. «Я вижу только Орду, Сев!» Ра не понравилось восторженное восхищение в тоне его властелина. «Покажись!» Император поднял клинок и опустил в полумесяце огня. Поток пламени проревел по испепеляющей дуге, омыв ряды нерожденных перед ним. Мортис пепел взорвался в безветренном воздухе, покрыв ближайших кустодиев прахом мертвых демонов. Тень. Фигура посреди пепла. Человек. Просто человек. Длинные волосы. Темная кожа. Племенная борода. Украшение из обработанной кости и копье с наконечником из расколотого кремня, которое привязали лианы к укрепленному обжигом дереву. Человек, покрытый почти такими же тяжелыми ранами, как и те, что он нанес столь многим другим. Сотни шрамов от копий и порезов от мечей покрывали его плоть. Самая новая и кровавая рана располагалась на груди. Наследие последнего удара Джаи. Один человек, ведущий за собой безумно воющие ряды. «Эхо первого убийства!» Слова Императора ворвались в череп раз с сокрушительной мягкостью. «Анафема!» Раздался болезненный скользкий ответ. Хищники всегда показываются в мгновение перед ударом. Волки воют во время погони, акулы разрезают поверхность океана плавниками во время охоты. Здесь же пепельный силуэт двигался сквозь ряды нерожденных. Меньшие существа расступались перед его столь человеческой поступью. Каким бы ни была настоящая форма существа, она точно была иной, чем этот мускулистый военный вождь каменной эпохи. Он просто подражал форме первых людей. Первый ужасающий раз Ра увидел промелькнувшую неуверенность в глазах своего повелителя. Это зрелище заполнило его невиданной порчей страха. «Сир?» – прошептал Ра. «Мы должны!» Но Император уже атаковал. Монарх и демон бежали навстречу друг другу, то исчезая, то появляясь в реальности, опережая меньших с обеих сторон битвы. И две эти сущности, одна, воплощавшая спасение расы, а другая ее проклятие, сошлись клинком к клинку. Кровь брызнула в пепельный туман. Император выгнулся, тело военачальника напряглось от совершенно незнакомых мук. Пять когтей, каждый не уступал копью, капали красным, гордо выступая из спины Императора. Ра слышал о том, что каждый мужчина, женщина и ребенок видели разное лицо, разный оттенок кожи и разный характер, когда смотрели на Императора. 10 000 – это не касалось. Они считали это бессмыслицей, порожденной напряжением незрелых разумов, представших перед истинно бессмертным. Для глаз Ра Император был человеком, как и любой другой. Кустодии видели только своего повелителя. И в тот момент, когда когти покраснели от крови его короля, Ра увидел то, что видела остальная раса. Мальчика, который хотел стать королем. Старика в мантии и капюшоне, чья жизнь утекала сквозь потрескавшиеся губы. Рыцаря в расцвете сил с темными волосами, увенчанного лавровым венком. Вожака варваров. Жестокого и сильного, который ухмылялся сквозь покрасневшие от его крови зубы. Изображения, личности, мужчины, которые некогда были, мужчины, которыми он, возможно, некогда был. Мужчины, которые никогда не существовали. Ноги императора оторвались от затянутой туманом земли. Он почти не сопротивлялся, когда его подняли, пронзенного 5 когтями копьями. Меч выпал из его рук в перчатках, исчезая в тумане. «К императору!» – прокричал приказ Ра настолько громко, что ретинальный экран на полсекунды померк. «Все к императору!» Он побежал, убивая быстрее, чем когда-либо убивал, усиленный адреналиновой смесью лояльности, ненависти и чуждого прикосновения чего-то неизвестного и мерзкого на вкус. Ни страх, нет, не может быть! Конечно, не может быть! «Я – конец империи!» Мысль не принадлежала Ра. Она принадлежала пепельной фигуре, убийце императора, который говорил, перекручивая мысли окружавших людей. Мучительное вторжение грубыми, жестокими пальцами протянулось к содержимому черепа Ра, заставляя мысли формировать слова демона. «Убить его!» – прокричал Ра наполовину клятву, наполовину приказ. Фигура человека повернулась среди оседавшего пепла, все еще удерживая императора над землей. Военачальник сжал пронзившую руку. Раздался грубый телепатический голос. «Назад! Все вы назад! Я твоя смерть!» – пообещало существо императору. «Возможно, когда-нибудь. Но не сегодня». Золотой свет вспыхнул достаточно ярко, чтобы ослепить незащищенные глаза. Император появился рядом с Ра. Он опустился на колено, прижав руку к груди. Волосы свисали, закрывая лицо. Кровь, человеческая кровь, неважно, что говорили легенды, бежала ручейками по пробитым доспехам императора. «Ра!» В сообщении остро чувствовался болезненный вызов. И затем... «Ра!» произнес он вслух, посмотрев в глаза своего верного кустодия и встретив испуганный взгляд. Клинок пронзал тело императора. Украшенный меч настолько же из волшебной кости, насколько из металла. Оружие с корчащимися и вопящими лицами, вырезанных в стали душ. Лица визжали, выпивая божественную жизнь императора. Оружие начало извиваться, когда император сжал его в руках. Оно было живым и голодным, а очертания колебались и размывались. С криком император вытащил меч, достав клинок из собственного тела. Он швырнул его, бросил в сторону с усиленной доспехами силы и сокрушительной телекинетической мощью. Ра моргнул от удара и почувствовал оглушительный треск в груди. Он сглотнул и понял, что не может дышать. Кровь текла изо рта, мешая воздуху. Это был клинок, пронзивший его тело. Это был демон, заключивший его в объятия. Это была болезнь в крови, пожирающая кости. Это было и не было. Все и ничего. Кустодий упал на колени, обхватив руками пронзивший его клинок. Ярость разочарованного демона посылала болезненные разряды молний сквозь нервы его пальцев. «Почему?» – спросил Ра своего короля. Император выпрямился и посмотрел на него сверху холодными глазами. В этот момент Ра понял. Слова императора, которые были произнесены словно вечность назад, вспыхнули в потемневшем разуме, наполняя мысли красным откровением. «Для твоего просвещения», — сказал император, когда они смотрели на былые чудеса и грехи галактики. «Ты будешь сражаться отважнее, когда поймешь, за что сражаешься». И теперь он понял. Ра-Эндемион, единственная живая душа, увидевшая полноту мечтаний и амбиций своего повелителя. Цель просвещения заключалась не в войне, а в этом. Знать правду, когда все остальные верили в тени и фрагменты. Нести и страдать от этой правды, пока она не разорвет его. Ра встал на дрожащие ноги, опираясь на копье. Меч исчез. Демон был внутри него, в темнице из плоти, связанный пропитанными муками воли. Он чувствовал, как щупальца демона обвивают его кости, выворачивают их, извиваясь в стремлении добраться до повелителя человечества. Существо, которое текло в его крови, никогда не остановится и никогда не умрет. Его нельзя было уничтожить, только лишить свободы. Кустодий не стал смотреть в глаза своего владыки. Ему не требовались извинения или объяснения. Ра родился служить, был воспитан повиноваться и избран для величайшего просвещения, которое предшествовало тяжелейшему долгу. Внутри него бушевал зверь, которого даже император не мог убить. Демон, чьим предназначением являлось стать концом империи. Каждый шаг императора отдалял демона от повелителя Ра и ознаменовывал еще один день, который империум выстоит, несломленный. У императора все еще текла кровь. Он все еще прижимал руку в перчатке к раненой груди. Кровь покрывала его губы. «Когда останутся только пепел и пыль», — с трудом произнес он. «Будь готов». Меч поднялся и снова опустился. Прилив огня сорвался со смертоносного лезвия, сжигая всех на своем пути, очищая путь. Нерожденных, попытавшихся наступать по пепельным останкам своих сородичей, ожидало такое же разрушение. Император обратился к Ра в самый последний раз, отдал приказ, который не слышал больше никто. «Беги!» Ра Эндемион, золотой тюремщик Дракниена, сын воровки воды, повиновался последнему, полученному им в жизни приказу. Он побежал.